25. Мы все современники Андрея Сахарова. Примечание. Выступление Елены Боннер на чествовании Андрея Сахарова в комиссии по иностранным делам Конгресса США в день его 65-летия 21 мая 1986 года. Конец примечания. Глубоко уважаемые члены Конгресса, дамы и господа. От имени моего мужа я благодарю всех присутствующих в этом зале, а также тех, кто отмечает его 65-летие, где бы они ни находились. Я благодарю президента за его теплое письмо. Я воспринимаю его как выражение заботы о моем муже и надеюсь, что эта забота не будет напрасной. Отмечая этот день, мы все чествуем юбиляра и думаем о стране, в которой он родился, живет и работает. Это большая честь для истории страны – иметь такого гражданина, как академик Сахаров. У меня сегодня трудное положение. Я выступаю перед вами в двух качествах – как жена и как современник академика Андрея Сахарова. Как жена я полна тревоги за его жизнь и судьбу. Последние годы жизни в Горьком доказали мне, что с нами может произойти все, что угодно, и мир никогда не узнает правды. Вы знаете, что за последние годы были подделки телеграмм и писем, были фальшивые фильмы. Я опасаюсь, что как только я вернусь в Горький, всякая связь с внешним миром у нас прекратится. На Запад будет поступать только дезинформация. Сахаров находится в Горьком в нарушении всех законов страны, гражданином которой он является. И пока ему не будут предоставлены те права, которыми пользуются все граждане СССР, его жизнь в опасности. Как жена, я могу говорить о его здоровье, его одиночестве, о том, что он лишен нормальных научных и дружеских контактов, что он уже 6 лет ни разу не имел возможности выехать за пределы города Горького, что жить под постоянным наблюдением объектива камеры трудно и психологически просто опасно. Могла бы я говорить и о том, как мне страшно туда возвращаться, как я боюсь всей той лжи, которая нас там окружает. Как-то ужасно, когда все лгут. Пресса, официальные лица, ученые. Мне кажется, если бы не Андрей Дмитриевич, я никогда не только не вернулась бы туда, я не посмотрела бы в ту сторону. Но я не хочу ни о чем этом говорить. В мире достаточно людей, способных понять мои чувства. Я сегодня хочу говорить как современник академика Сахарова. Каждое время имеет своих героев. В сказках они просто рождаются, но в жизни нужно много обстоятельств и сочетание многих качеств, чтобы подняться вровень с судьбой, начиная с того, при каком социальном строе живет человек, и до того, как ведут себя те, кто рядом. Андрей Дмитриевич Сахаров стал духовным лидером нашего с вами времени в силу целого ряда внешних обстоятельств, счастливо сочетавшихся с его индивидуальными особенностями, характером воспитания и среды, в которой он формировался. Важнейшая особенность нашего времени, которую нельзя преуменьшать, то, что мы живем после Второй мировой войны. Это время после катастрофы и ГУЛАГа, Катани и Хатыни, Освенцима и Хиросимы. После Второй мировой войны люди постоянно вырабатывают общественные институты, способные предохранить нас от повторения трагедии. Были приняты всеобщая декларация прав человека, пакты о правах человека и заключительный акт совещания в Хельсинки. Сахаров защищает эти институты, и его мировоззрение тесно связано с ними. Прежде всего, именно время определило появиться Сахарову. Сахаров – плоть от плоти именно этого времени. Мы все современники колоссального скачка в прогрессе нашей цивилизации. Наука второй половины 20 века определяет характер нашей жизни. Научный талант Сахарова и вместе с тем его способность глубоко понять, что полезного и что страшного несет прогресс, поставили его на передний край этой особенности нашего времени. Его личные качества, абсолютная честность в сочетании с естественной смелостью, столь естественной, что в повседневной жизни ее никто не замечает. Интуитивное, врожденное понятие добра и зла, совершенная естественность его моральных принципов, все это сделало его тем академиком Сахаровым, которого знают и уважают во всем мире. На этом основании выработалось его мировоззрение, неразделимость мира, прогресса и прав человека идеология защиты прав человека как защиты жизни на Земле. Эта идеология способна объединить людей Запада и Востока, различных религий, различных рас. Но она требует от нас ответственности и личной честности в отношении к событиям и людям, принадлежащим к различным системам. Надо иметь абсолютную ответственность перед временем и ни на чем не спекулировать. Время требует от всех серьезности. Несколько примеров. Прекрасно, что делегации Красного Креста смогли добиться допуска своих представителей в тюрьмы Чили, но надо добиваться, чтобы они были допущены в тюрьмы СССР, Кубы или Китая. Западные корреспонденты при поддержке мировой общественности добились, чтобы их пускали к Нельсону Манделе. Надо добиваться, чтобы их пускали и к узникам совести в СССР. Катастрофа в Чернобыле не должна стать поводом, чтобы противники ядерных испытаний доказывали, что Западу не нужна ядерная энергетика. Пора понять, что не попытки остановить прогресс, а открытое общество и ненарушаемое право граждан контролировать действия правительства есть гарантия сохранения среды. Чернобыль доказал всем, что Земля – планета маленькая, что все успехи и ошибки у человечества общие, как и общая судьба в будущем. Это краеугольный камень мировоззрения Сахарова. Наконец, совсем близко к теме нашего сегодняшнего праздника. Один вопрос. Серьезно ли вести неправительственные переговоры о разоружении и прекращении испытаний между учеными Запада и Востока, пренебрегая единственным, одновременно компетентным и независимым, голосом с той восточной стороны, голосом академика Сахарова? Я благодарю Конгресс США и в его лице американский народ за возможность сказать с этой трибуны, что, чествуя в день 65-летия академика Андрея Сахарова, мы все сегодня вновь подтверждаем нашу решимость защищать жизнь на Земле и нашу свободу.